Глава вторая. Температура спала. Идем на поправку. Устало вздохнула девушка, слушая собеседника, а выйти из детской было сложно. Алисе казалось, что стоит только перешагнуть порог комнаты, как что-то вновь случится. А потому ей необходимо находиться именно здесь. Необходимо видеть сына. Необходимо самой убедиться, что малыш выздоравливает. «Отлично, девочка. Целуй Кирюшу за меня». Распорядился мужчина, а Алиса кивнула. Потом сообразила, что собеседник ее не видит. «Да, хорошо», — ответила Алиса и потерла глаза пальцами. Спать хотелось просто зверски. Вероятно, и собеседник услышал что-то подозрительное в ее голосе. Ну или же хозяину о ее состоянии доложила прислуга и няня Кирилла. «А ты, девочка, сразу спать ложись, и чтобы до самого утра поняла?» — распорядился звонивший. — Приеду, проверю. Алиса хмыкнула. Был соблазн затеять спор, но девушка и вправду чувствовала себя смертельно уставшей. — Хорошо, Влад. Все же согласилась Алиса. Мягкой посадки. Разговор прервался. Алиса убрала мобильный в карман. Нет, не пойдет она в свою спальню. Настанется здесь, на диване в детской. На случай, если Кирюша проснется. Алиса только устроила голову на подушку, а уже, кажется, спала. Во сне все было иначе. Во сне можно не контролировать ни свои слова, ни мысли. Во сне можно даже мечтать. И Алиса мечтала. Мечтала о том, чего не случилось. О том, что могло бы быть. О том, о чем не положено мечтать Алисе и Бактиной, супруге владельца целого холдинга Влада Бактина. Но это все в реальности. А во сне Алиса могла позволить себе многое, в том числе и воспоминания о кореглазом, невероятно красивом мужчине, растоптавшем ее сердце. У Лисы были карие глаза. В первую встречу Алиса не смогла отвести от них взора. Загадочные, цепкие, живые. Они обожгли ее, заставили смутиться. Пожалуй, даже забыть тот самый вопрос, который Алиса сама же и задала. В тот день они зашли с подругой в кондитерскую, шикарную, с невероятно дорогими и вкусными десертами. Все, что они могли позволить себе, это кусок торта и две чашки чая. Но был повод. Алисе исполнилось 20. Юбилей. Почему бы не полакомиться чем-то невероятно вкусным? Вот девушки и заняли столик у окна. А Верка притащила свечку с собой. Так, смеха ради. На подруге воткнули свечку в кусок торта, чтобы Алиса загадала желание. Свеча была. Торт пусть всего лишь кусок, но тоже имелся. А вот ни спичек, ни зажигалки. Алиса первой заметила молодого человека, который закурил на парковке. И по каким-то странным и необъяснимым причинам решила, что ей непременно нужно попросить зажигалку у него. Будто что-то стукнуло в затылок. Хотя обычно Алиса была очень скромной девушкой, с незнакомцами не общалась, да и вообще плохо сходилась с людьми. Верка — единственная подруга, других у Алисы не было. Решение было спонтанным и, как оказалось, судьбоносным. Алиса проснулась внезапно, села в постели резко, будто кто-то разбудил. Сколько она спала? 2 часа? 3? Выяснилось, что всего лишь 15 минут. Но сон прошел. Не уснуть. Алиса проверила лоб Кирюши, укрыла сына одеялом, подошла к окну и замерла. Тяжелые капли дождя падали на стекло. Алиса прижалась щекой к прохладной поверхности, смотрела, как мокрые капли стекают вниз. Хотелось отвернуться. Она не любила дождь, а раньше глаз не могла оторвать от серого неба, от мокрых дорожек, стекавших по смуглым щекам и лбу. Девушка тряхнула головой. Нет, все в прошлом, все прошло. Теперь она сильная, взрослая, независимая. Теперь она ненавидит дождь и может дать отпор любому, кто попытается ее унизить. Теперь у нее есть сын, ради которого стоит жить, а все остальное в прошлом. Ранним утром Алису разбудил телефонный звонок. Кирюша еще спал, а потому девушка осторожно вышла из детской, чтобы ответить. На личный телефон ей звонили всего лишь 2 человека – Вера и Влад. И если Верка сегодня выходная, а потому спит до обеда, то, выходит, звонит Влад. значит, нужно ответить. «Алиса, девочка, прости, не хотел тебя тревожить». Раздалось виноватое, а Алиса беззвучно зевнула. «Ничего, Влад, я уже собиралась вставать. Что случилось? Ты уже едешь из аэропорта?» Торопливо уточнила девушка. «Нет, потому и звоню». Виновато вздохнул мужчина. «У меня важная встреча. Рейс задержали». «И?» Вздохнула Алиса, понимая, куда может завести разговор. «Вот черт! Она ведь не готова совсем. Ни к каким деловым встречам. У нее сын 3 дня температурил, она морально устала. Да и физически выглядит как пугало. Какие уж встречи!» «Девочка, ну кого я еще пошлю? Фирма серьезная. Кто этот проект знает лучше тебя? Да никто, даже я!» Уговаривал Влад. Алиса вздохнула. Муж прав. Она помогала Владу готовить бумаги для сделки. 1,5 года изучала каждый документ. Переписывала, переделывала. И проект важный, денежный. «Хорошо, Влад», — вздохнула Алиса, взглянула на часы. «Вероника приготовит кофе», — пообещал Влад. А Алиса пробормотала короткое «Угу» и отключилась. Не хотела девушка оставлять Кирилла под присмотром няни. Все еще боялась, что простуда вновь вернется. Или температура поднимется. Но тащить сына на работу, еще и в дождь, верх идиотизма. Алиса торопливо отправилась в душ. Спустя 1,5 часа, когда няня кормила завтраком Кирюшу, Алиса Тимуровна уже направлялась в офисное здание. Искусный макияж умело скрывал следы от бессонных ночей, темные круги под глазами. Стильная стрижка и строгий брючный костюм прибавляли 22-летней молодой женщине несколько лет. И бизнес-леди Алиса Бактина выглядела на 25-27. Впрочем, уважение сотрудников Алиса заслужила совсем не внешним видом, а деловой хваткой, которая проявилась, несмотря на юный возраст. Но ведь и встреча у заместителя генерального директора была не с подчиненными, а с представителями потенциальных партнеров. Значит, придется завоевывать уважение заново. А суровые мужчины не любят, когда в бизнес вмешивается хрупкая юная девушка. Лифт поднимал Алису Тимуровну на административный этаж. В голове девушка перебирала всю известную ей информацию. Она знала, с кем состоится мужчина. Это будет финансовый директор КОПКО Леонид Романович Борисов. Мужчина средних лет, с которым Алиса однажды уже встречалась в офисе. Приятный и умный собеседник. Общение с ним вышло весьма познавательным. Но тогда Алиса была не одна, с Владом. А сегодня ее спину прикрыть было некому. К тому же Борисов должен был познакомить Бактиных со своим непосредственным руководителем. И вот здесь крылась небольшая проблема. Алиса на секунду прислонилась лбом к металлической стене кабинки. Выдохнула. Небольшая проблема. Как же! Чушь собачья все это! Алисе предстояло взглянуть в лицо своему прошлому. Одной, без защиты в лице Влада. Лифт подал сигнал. Двери распахнулись. Алису Тимуровну встретила вежливая улыбка Вероники Павловны, бессменного секретаря Влада. И как только Алиса сделала 2 шага в сторону кабинета генерального директора холдинга, она поняла, что проблемы только начинаются. На диване, в ожидании руководства, расселся еще один представитель семейства Бактиных. И если Влад служил Алисе опорой, поддержкой и помощью во всем, то Олег был полной противоположностью отца. Олег, считавшийся еще год назад основным наследником империи Бактина, никогда не скрывал своего презрения в адрес Алисы. Впрочем, Кирюшу он также люто ненавидел. А с тех пор, как Влад сообщил старшему сыну об изменениях в завещании в пользу Алисы и Кирилла, ненависть со стороны мужчины заиграла новыми красками. «И как подстилка папаши пожаловала», — усмехнулся Олег. «Олег Владленович, ваш кофе». Вежливо перетянула на себя внимание Вероника Павловна, вставшая с чашкой прямо между Алисой и Бактиным. «А папаша где? Не рассыпался по дороге от старости?» Продолжал брызгать ядом Олег, а Алиса молча, игнорируя собеседника, проследовала в кабинет Влада. «Если ты к Владу, то я сообщу ему, чтобы связался с тобой», — предельно холодно произнесла Алиса и хлопнула дверью. Хотелось провернуть ключ в замке, чтобы оказаться в безопасности. Но Алиса знала, что не станет тешить самолюбие Олега, не покажет свою слабость перед ним. А потому, оттолкнувшись от двери, девушка приблизилась к столу. Нужно взять все необходимые документы. И пора уже спускаться этажом ниже. Вот-вот подъедут потенциальные партнеры. А для фирмы очень важно, чтобы все прошло идеально. Нужно подписать договор. Нужно сделать так, чтобы у Влада появился именно этот контракт. А потому Алиса Тимуровна планировала выложиться на все 100. А сердце? Это всего лишь мышца. Поболит и перестанет. «Алисия Тимуровна, ваш кофе!» — негромко произнесла Вероника Павловна по внутренней связи. «Спасибо», — коротко поблагодарила девушка, а спустя минуту в кабинет вошла секретарь. Женщина ободряюще улыбнулась, подошла к столу, поставила чашку, сливки и 2 шоколадные конфеты. В кабинете не было посторонних, а потому Алиса позволила, пусть и на пару минут, проснуться той неуверенной девчонке, которой она была пару лет назад. «Вероника Павловна!» — негромко прошептала Алиса. А дальше все. Не смогла говорить. Будто язык к небу прилип. «И ведь идти пора. Нужно собраться. Нужно сделать то, что от нее ждут все, включая Влада, сотрудников, потенциальных партнеров. Но собраться сложно. Как будто силы выкачали». «У тебя все получится, солнышко», — твердо произнесла женщина и порывисто обняла Алису. «Ты сильная. Ты справишься». «Мне бы ваша уверенность, тетя Ника», — вздохнула и грустно улыбнулась девушка. «Они всего лишь мужики. Сильные и жадные. А ты хитрая и мудрая женщина. Ты справишься», — уверенно кивала секретарь, будто делала внушение Алисе. «Прорвемся», — согласилась Алиса. «Конфеты съешьте, Алисия Тимуровна», — распорядилась Вероника Павловна и не вышла, пока чашка с бодрящим напитком не опустела, а вместо конфет не остались пара цветных фантиков. «Только вы меня так называете», — грустно улыбнулась девушка, а предательская мысль кольнула непрошено и нежданно. Не только Вероника Павловна звала ее Алисией. Там, в далеком прошлом, был еще один человек. «Я знаю. Красивое имя», — весьма серьезно ответила секретарь, поправила очки, подхватила пустую чашку. Служебный телефон ожил громкой трелью. Вероника Павловна одарила заместителя директора строгим взглядом и покинула кабинет. А Алиса Тимуровна с папкой наперевес отправилась на важную встречу. Минутка слабости истекла, и Алиса знала, как бы сложно ей ни было, она не сдастся. Никто больше не сможет сделать ей больно. Никто. Просторный конференц-зал был пуст. Гости поднимались на лифте в сопровождении администратора, начальника безопасности и охраны. У Алисы еще осталось время, чтобы спокойно пройти за стол. Она не стала выбирать кресло Влада. Это его место. А у Алисы был свой стул, по левую руку от мужа. И за последний год она, кажется, прыгнула выше головы, чтобы его заслужить. Но это все потом. Все мысли после. Сейчас важно, чтобы все прошло как по маслу. Мужские голоса донеслись из коридора. Алиса терпеливо ждала. Не стоит показывать партнерам, насколько сильно Бактины заинтересованы в подписании договора. Обычный рядовой контракт, не более. Но когда мужчины вошли в зал через настежь распахнутые двери, Алиса все же ощутила, как пол уходит из-под ног. Пальцы вцепились в отполированную до блеска столешницу, и только приложив титанические усилия, девушка не рухнула в обморок. Елисей Язаров стоял прямо перед ней, пусть и в 10 метрах, но в одной комнате, и дышать стало сложно, а говорить что-то невозможно. «Алиса Тимуровна, добрый день!» — первым заговорил Леонид Романович и, приблизившись, подал руку для пожатия. «Очень рад с вами встретиться еще раз». «И мне очень приятно, Леонид Романович», — искренне улыбнулась Алиса, заставляя свой организм делать размеренные вдохи и выдохи. Владлен Алексеевич, к сожалению, все еще в поездке, задержали рейс. По возможности он сразу же присоединится к нашей беседе. Алиса согласно кивала, а слова будто пролетали мимо ее слуха. Что она говорит? Что ей говорят? Непонятно. Слышны лишь удары ее пульса в ушах. А еще казалось, что пронзительный карий взгляд прожигает дыру у нее на лбу. И как бы старательно не откладывала Алиса этот момент, а посмотреть Елисею в глаза нужно. Потому что она бизнес-леди, несгибаемая и серьезная, профессионал. Алис Язаров – руководитель крупной компании, с которой необходимо заключить договор. «Знакомьтесь, Алиса Тимуровна, это мой непосредственный шеф, Елисей Федорович Язаров», – жизнерадостно проговорил Борисов. «Ну вот и все. Сейчас нужно будет протянуть свою ладонь и легко пожать мужские пальцы. Всего лишь механика, пара движений, и можно будет отойти подальше от Лиса». Однако все оказалось куда сложнее. Тонкая девичья ладонь на миг утонула в крупной мужской. Теплое, крепкое пожатие, от которого помчался огонь по всему телу Алисы. Захотелось даже зажмуриться, настолько сильными были ощущения. И взгляда не оторвать от карих, потемневших глаз. Пожалуй, даже дышать было сложно. И руки не вырвать. А стоило бы. Потому что слишком неприлично стоять вот так, в метре от чужого мужчины, и держать его за руку. Леонид Романович о чем-то негромко и жизнерадостно рассказывал. Кажется, Вероника Павловна появилась в зале с чашками кофе, а Алиса будто заледенела вся. Потому что перехватила взгляд, колючий, злой, яростный. Елисей смотрел на ее ладонь с массивным и дорогим кольцом. Обручальное кольцо, подаренное ей Владом в день свадьбы. Целое состояние, не меньше. А потом Алиса носила его крайне редко. «Ты замужем, Алиса?» Голос Лисы совсем не изменился, с хрипотцой, пронизывающий, прошивающий Алиску насквозь до дрожи. «Вот это совпадение! Вы знакомы?» — воскликнул Борисов, а чашки на подносе Вероники Павловны негромко звякнули. Именно этот звук привел Алису в чувство, и она выдернула правую руку из мужских горячих, прожигавших до костей пальцев. «В прошлой жизни!» — усмехнулся Елисей и занял предложенное ему место. Напротив Алисы. А девушка? Ноги все же подвели, но села Алиса Тимуровна грациозно и изящно. А вот смотреть в глаза Язарова не рисковала. В конце концов, Леонид Романович вел переговоры и болтал без умолку. Все, что требовалось от Елисея, поставить размашистую подпись в документах. Это в теории. А на практике? На практике Лис не торопился ничего подписывать. Он вообще почти ничего не говорил, смотрел и слушал. «Закурю». Всего лишь одно слово, а у Алисы по спине мурашки. И сердце сбилось с привычного ритма. Кажется, даже рука дрогнула с зажатой в ней ручкой. «Да, конечно», — кивнула Алиса. И жадно наблюдала за тем, как смуглая рука на миг скрылась в кармане пиджака, а после на стол легла пачка и зажигалка. Сигареты прежней марки. За 2 года ничего не изменилось. И зажигалка. Прежняя. Та самая, которую и Алиса не раз держала в руках. В прошлой жизни. У Елисея не сразу получилось поджечь сигарету. Старая зажигалка. Подарок Елисею от друга детства. И с ней он не расставался. Неосознанно Алиса глубоко вдохнула сигаретный дым. До боли знакомый запах. А сквозь сизую дымку карий взгляд стал еще более колючим. Алиса тряхнула головой. Это все в прошлом. Вряд ли и сам Лис что-то помнит. Мужчины они такие. Полигамные. Алиса всего лишь девушка, одна из многих. Серая мышь. Каких много. Уже это Алиса уяснила еще 2 года назад. Клара Изарова не поскупилась на выражение. Но это все в прошлом. Сейчас Алиса уже не та ранимая дурочка. После 2-й сигареты, скуренной Елисеем, Алиса поняла, что мужчина намеренно тянет время. Но девушка продолжала улыбаться вежливо, приводить кучу доводов и плюсов от сделки. «Вечером подпишу», — заговорил вдруг Язаров, поднялся со своего кресла и спрятал сигареты и зажигалку в карман. «Мы с нашей стороны вносим изменения. Вечером сообщим подробности. И если вас устроят, подпишем». Елисей вышел из кабинета, не удостоив Алису вниманием. По глазам Леонида Романовича было ясно, что и он крайне удивлен таким поворотом и решением Лиса, но спорить с руководством не стал. Борисов вежливо распрощался, пожал Алисе руку, откланялся и последовал за шефом. А Алиса рухнула в кресло, как только зал опустел. Руки тряслись. В грудной клетке дыра размером с галактику, а вокруг стойкий аромат сигарет и мужского парфюма. Алиса знала этот аромат. Именно он преследовал ее долгими и бессонными ночами. «Как все прошло?» — осторожно поинтересовалась Вероника Павловна. Плотно закрыла дверь конференц-зала за собой. Алиса молча прижала щекой к прохладной поверхности стола. Вздохнула. А хотелось рыдать. Наверное, она и плакала просто беззвучно. «Перенесли на вечер», — приглушенно ответила Алиса. «Язаров очень эффектный и выразительный мужчина», — спустя несколько минут произнесла Вероника Павловна. «На фото совсем другой». «Тетя Ника», — всхлипнула Алиска. «Знаю, знаю, молчу», — поспешно затараторила Вероника Павловна. «Кстати, позвонила Верочке. Служба спасения уже близко». Алиса усмехнулась, вытерла слезы. Боже, как бы она хотела оказаться дома, рядом с сыном. Как бы она хотела не встречаться с Язаровым и все забыть. Вообще все. Но забыть не получалось. Сложно забыть человека, которому отдано сердце. Сложно не помнить первую любовь, первую близость и первые признания. Сложно сейчас смотреть в его ледяные, как айсберг, глаза. Но Алиса Тимуровна – профессионал и бизнес-леди. «Олег еще здесь?» — усмехнулась девушка. «Вроде бы шляется на своем этаже», — повела плечом секретарь и брезгливо поморщилась. «Гнать бы метлу этого бездельника». «Тогда Верочку пусть охрана проводит через служебный вход, от греха подальше», — попросила Алиса и отправилась в свой рабочий кабинет. Подруга на дух не переносила сына Влада, ненавидела его и не скрывала своей неприязни. А тот только злился еще больше. Даже грозился нанять киллера по Верочкину душу. Впрочем, Верочку такая перспектива не пугала. Она и сама с радостью кого угодно бы грохнула, да совесть не позволяла. Ну и сфера деятельности. Хотя Алиса подозревала, что старший медицинский эксперт окружного морга мог замочить кого угодно, включая Олега.